Новая Орда и Европа. Рыбак рыбака видит издалека. Внутриполитическому повороту в России соответствовал и поворот внешнеполитический. Это ясно. Вопрос лишь, в какую сторону поворот. Поэтому представляется необходимым признать правоту руководителей авторского коллектива единого учебника российской истории, который не так давно, июнь 2013-го, констатировали, что историю России необходимо рассматривать в контексте общеевропейской истории. С поправкой на то, что от контекста общеевразийской истории тоже никуда не деться. Но о евразийском аспекте мы уже говорили и еще поговорим. А в этой главе затронем европейский. Мы уже видели, что Иван III принципиально не отличался по целям и методам правления от своих западноевропейских коллег. А как обстояли дела у его внука? Начнем с того, что как В. Куковенко, так и А. Л. Янов называют внешнюю политику Ивана Грозного протурецкой и антиевропейской, и действительно, РГ-скринников, как мы видели, говорит о переговорах в 1563 году о мире между Москвой и Бахчисараем. Но при этом добавляет, что после поражения русских на реке Уле начала 1564 года крымский хан отказался от союза, выделено мною автором, с Москвой. Однако протурецкой и антиевропейской внешней политики не могло быть просто потому, что не было единой Европы, сообща противостоящей Турции. В это время Западная Европа, как и Россия, была расколота на два лагеря. Один представляла мировая держава Габсбургов, пытавшаяся, как подтверждает и сам Янов, возродить идею единой христианской империи и включавшая в себя Германию с Австрией и Чехией, половину Италии, а вторая половина тяготела к ней же, Венгрию, Нидерланды, а также Испанию, величайшую колониальную державу того времени. А с 1580 по 1640 год и захваченную испанцами Португалию с ее ост-индийскими и африканскими колониями. Таким образом, в этой мировой империи никогда не заходило солнце. Габсбургам противостоял практически весь остальной мир, в том числе в Европе, коалиция, возглавлявшаяся Францией. Кроме Франции, в нее входил блок протестантских стран. Англия, скандинавские страны, немецкие протестантские княжества, а с 1566-1572 годов и восставшие против испанского владычества Нидерланды. Входила в эту же коалицию и Османская Турция, которая при всей ее мощи все же не была, как пытается представить В. Куковенко, сильнее всей остальной Европы вместе взятой. Так вот, правительство Ивана Грозного явно поддерживало Габсбургов. Помимо всего прочего, римский цесарь явно пользовался определенным уважением со стороны Ивана Грозного, лично как преемник Древнего Рима. Так, однажды царь пригрозил выбросить в окно английского посла Джеб Боуса за слова о том, что отец королевы Елизаветы, то есть Генрих VIII, во время войны с Францией, имеется в виду, очевидно, война 1542-1544 годов, когда Англия заключила союз с Карлом V, держал цесаря у себя на жаловании. Однако для союзных отношений с Габсбургами имелись и более прагматичные причины. Оно и понятно, ведь Габсбурги боролись за то же самое, за сохранение старой церкви без всяких новшеств и преобразований, против секуляризации, против буржуазного развития Европы, против западных нестяжателей, протестантов. И методы были те же. И у наших борцов за несвободу они симпатии не вызывать не могли. Еще при Иване III архиепископ Новгородский Геннадий, призывая к беспощадным расправам с еретиками, ставил в пример шпанского короля, как он свою очистил землю. Как раз в это время в Испании великим инквизитором был печально известный Торквемада. Есть сведения, что двоюродный дед, дядя матери Ивана Грозного, Михаил Глинский, был старым соратником императора Максимилиана, дед Карла V, годы правления 1493-1519, и, находясь в Италии, даже принял католичество. А уже при самом Иване Грозном одним из поводов к Ливонской войне послужил переход ливонцев из католичества в лютеранство. Д.М. Володихин, оправдывая войну против Ливонии, так и говорит, мол, волны реформации подкатывали к самым стенам России, создавая прецедент и для наших еретиков. Мы уже видели, какой прецедент и для кого реформация создавала и кого она могла напугать. Здесь мы имеем дело уже с характерной для тоталитарных режимов 20 века оборонительной агрессией. Да ведь не такую, как у нас, жизнь по всему миру, чтобы подданным не с чем было сравнивать. Можно вспомнить Николая I, который по поводу чуть ли не каждой европейской революции издавал манифесты, согласно которым якобы мятеж имеет дерзость угрожать России, и которые завершались фразой типа «разумейте, языцы, и покоритесь, яко с нами Бог». И манифестами дело не ограничивалось. Предпринимались или как минимум готовились военные походы против смутьянов. Но не будем отвлекаться на николаевские времена, а о возможной тоталитарности режима опричнины в конце книги. Кто-то сочтет сказанное мною преувеличением? Тогда слово самому Ивану Грозному. Ливонцы, закон свой латынский порушили, в безбожную ересь отпали, и но на них от нашего повеления огонь и меч пришел. И действительно, к этому времени разложение Ливонского ордена зашло настолько далеко, что он даже не смог противостоять реформации среди своих подданных. Иван Грозный, упрекнув в очередном письме Курбскому Адашева и Сильвестра за вознаграждение против похода в Ливонию, добавляет, что бы плохое ни случилось с нами, все это из-за германцев. Таким образом, еретики-немцы стали первыми, но, увы, не последними, козлами отпущения, от которых якобы все зло в России и в мире. Интересно, кстати, что в первый либеральный период своего царствования Грозный говорит диаметрально противоположное. Мол, ливонцы сменили веру из страха перед Россией. Ну а опричники должны были стать чем-то вроде псов господних для борьбы в том числе и с лютеровой ересью. По крайней мере, Адворкин прямо говорит о том, что Грозный сравнивал опричнину с доминиканским орденом, который, как известно, псами господними и называли, и мечтал превратить в нечто подобное всю страну. В 1560 году ситуация стала еще хуже по сравнению с временами архиепископа Геннадия. И в России, где сторонники подобного последнему точки зрения, из мощной и влиятельной, но все же оппозиции, превратились в хозяев положения. И у католиков, где первую скрипку стал играть Филипп II Испанский, интересно, что этот монарх, по некоторым сведениям, тоже мечтал об обретении оплота против протестантов, в том числе и в Ливонии. По крайней мере, Габсбурги оказывали противодействие распространению польско-литовского и шведского, впрочем, и русского тоже, влияния на Ливонию, которое они считали вассалом Священной Римской империи. При этом и из Габсбургов Иван Грозный явно предпочитал Филиппа II. Может быть, именно потому, что австрийские Габсбурги не хотели и русского влияния в Ливонии. Интересно, что в письме королям Филиппу и Марии с 1553 года по 1558 год Филипп, как муж Марии Кровавой, был также королем Англии, царь титулует их не только королями Испании, но и эрцгерцогами Австрии, какого титула Филипп никогда не носил, а носил его дядя Фердинанд. С 1556 года, после отречения Карла V, Фердинанд I император. И все же, думается, главная причина предпочтения Грозным испанского Габсбурга не разногласия с Габсбургами австрийскими из-за Ливонии, а совпадение методов правления. Рыбак рыбака видит издалека. А предпочтение этим королем царствования над мертвецами царствованию над еретиками, я уже говорил. И в самом деле герцог Альба в Нидерландах поработал не хуже Малюты Скуратова в Новгороде. И союзники Филиппа, французские католики из партии Гизов, Варфоломеевскую ночь уничтожили всего за неделю порядка 30 тысяч человек. Интересно, что Иван Грозный, воюя с католической Литвой, взятие Полоцка, тем не менее, отметил как победу над безбожными лютарами. Попутно, кстати, как уже говорилось, перетопили в Двине всех полоцких евреев. Возможно, это было связано с тем, что протестанты в значительной мере вернулись к ветхозаветным принципам. Митрополит Макарий также интерпретировал поход на Полоцк как борьбу против прескверных лютар, засевших в Литве. Со своей стороны Папа Римский в начале 1560-х годов всерьез рассматривал первого русского царя в качестве союзника контрреформации, вплоть до его участия в Тридентском соборе. Этот собор, положивший начало форменному крестовому походу Габсбурга-католического лагеря против реформации и вообще против рождавшейся современной западной цивилизации, как известно, продолжался с перерывами с 1545 по 1563 год. И очень похоже на то, что Иван Васильевич против не был. Просто руки пока не доходили. Впрочем, позднее, когда выяснилось, что лютеранство, реформация не буржуазная, а феодально-княжеская, Иван Грозный разрешил в середине 1570 года пленным ливонцам построить в Москве кирху и даже наказал митрополита, который силой заставил одного немца принять православие. Протестанты тоже, конечно, не ангелы, Но все же Елизавета I Английская казнила 80 тысяч бродяг в рамках экономической политики огораживаний, а не репрессировала по политическим мотивам. Если же к жертвам опричнины присовокупить и чисто экономически, то получится сокращение населения России примерно на 25%, то есть на 2,5 миллиона человек об общих масштабах репрессий в конце книги. Но пусть часть из них не погибла, а бежала на окраины или в Польшу. Но, думается, меньше миллиона жертв опричнины никак не наберется. Да одних только еремеек и мелентеек, чей луг опричники пограбили, скотину засекли, а сам с семьей с голоду пропал, думается, можно насчитать далеко за 80 тысяч. Но вернемся к внешней политике. Собственно, русская и сифлянская церковь, как мы видели, еще со времен Ивана III поддерживала католическую контрреформацию. Теперь же последовал альянс власти с главными мирскими апологетами контрреформации – Габсбургами. Однако такой поворот произошел не сразу. Сначала царь попытался заключить альянс со Швецией. Собственно, сила вещей толкала в тот момент именно к такому альянсу, поскольку Швеция и Польша с 1561 года оспаривали друг друга господство над Ливонией. С 1563 по 1570 год шла война между Швецией и коалицией Польши, Литвы, Дании и Гайзенского торгового союза. Таким образом, царь счел возможным пойти на союз с Лютерской Швецией против Латынской Польши ради стратегических целей. В связи с этим вспоминается вошедшая в историю фраза Карла V. «Если бы немецкие князья остались католиками, я сам перешел бы в лютеранство, чтобы окоротить их вольности». Россия, чтобы заручиться поддержкой Швеции, признала ее права на Ревель. После неудач 1564 года, о которых говорилось выше, союз этот был нужен. Со своей стороны и Швеция Дербским трактатом май 1564 года признала права России на нешведскую часть Ливонии. Зато захвата шведами Вейсенштейна, ныне Пайда в Эстонии, царь не признал. При этом именно в отношениях со Швецией еще в первый либеральный период своего правления Иван Грозный впервые выставил себя монархом более высокого ранга, чем какой-то европейский король, когда после войны со Швецией 1554-1557 года отказался вести мирные переговоры сам, поручив их новгородскому воеводе. Что такое Стокгольм? Стокгольм, примечание автора, и ее господин, городишко, сделавший своим государем купеческого сына, слишком много для него чести. После опричного переворота такое отношение сначала к Швеции, а потом и к другим европейским государствам из эпизодического стало у Ивана Васильевича систематическим. Вот как писал он 10 лет спустя шведскому королю Эрику XIV. «Описал царь королю многие бранные и подсмеятельные слова на укоризну его безумию. Тот безропотно проглотил эти оскорбления, не слушал своего советника француза Филиппа де Марне. Последний настаивал на союзе с Польшей, так как находился в трудном положении, против него восстал его брат Юхан. Этот претендент на шведский трон, кстати, 1562 года был женат на сестре польского короля Сигизмунда Августа, который Иван Грозный сватался еще в начале 1560-х годов, возможно, рассчитывая после смерти ее бездетного брата стать королем Литвы. Но получил отказ, несмотря даже на то, что, по некоторым сведениям, одним из условий брака был вывод российских войск из Ливонии. В Ливонии шведы отбили у поляков Вольмар, Венден, Пернау, ныне Пярну в Эстонии. В ответ 5 октября 1563 года Польша заключила против Швеции союз с Данией, поддержанный Ганзой. Помимо всего прочего, это означало конец Российско-Датского союза от 7 августа 1562 года, направленного против Польши и Швеции. В результате в 1565 году поляки отбили у шведов Пернау. Интересно, что на первых порах и император Священной Римской империи Максимилиан 1564-1576 осудил Швецию за союз с варваром. И в самом деле, едва ли цесарю могли понравиться претензии Нового Рима на всю Германию. Но вскоре Иван Грозный склонил императора на свою сторону в том числе. Здесь впервые зашла речь об этом и обещанием будущего соединения церквей. Несколько позднее, недовольный действиями датского короля, царь направил такое же надменное, как шведскому королю, письмо и ему. Датский посол даже не решился его передать по адресу. По меркам того времени у царя были некоторые основания для высокомерия. После распада в 1520 году датско-шведской Кальмарской унии на оба престола сели выборные монархи. Швеции так воссорился дом Ваза. Но еще интереснее, вот какие слова, обращенные опять-таки к шведскому монарху. Когда его царское величество будет своего царства двором витати, обитать, примечание автора, в Свейских островах, тогда его королевское повеление будет крепко. Что это, претензии на роль жандарма Европы? Мол, приду сам и наведу порядок, чтобы подданные своего короля слушались беспрекословно. А почему бы и нет, учитывая, что это еще весьма успешный для России 1560 год. Еще вынашиваются планы, в том числе и в отношении всей Германии. И действительно, русские послы уверяли Эрика, что Иван пришлет свои войска в Швецию на помощь ему. Примерно тогда же, в 1560 году, Иван Грозный предпринял попытку создать антипольскую коалицию с Англией и Швецией, но поддержала эту идею только последняя. За это царь, как уже говорилось, обещал ей помочь заключить выгодный мир с Данией и Ганзой. 16 февраля 1567 года был заключен русско-шведский союз, согласно которому Швеция окончательно признавала царские права на нешведскую часть Ливонии. Екатерина Ягеллонка поддержала выдачу царю. Кэвалишевский считает последнее требование ошибкой Грозного. Однако Государственный совет Швеции единодушно отверг проект союза. А в сентябре 1568 года шведы свергли своего полубезумного тирана Эрика IV и возвели на трон его брата Юхана под именем Юхана III. После чего русско-шведские отношения резко ухудшились. Вскоре после этого переворота русских послов со стыдом воротили домой. Есть сведения, что Эрик действительно хотел признать себя вассалом царя, в результате чего только личное вмешательство нового короля предотвратило нападение возмущенного народа на русских послов. В ответ на это Иван Грозный заключил перемирие с Польшей и предпринял попытку широкомасштабной военной кампании против Швеции за неисправление короля Юхана III. С последним царь говорит теперь так: «А если ты, раскрыв собачью пасть, захочешь лаять для забавы?» Шведских послов в сентябре 1569 года, прибывших в Новгород, там ограбили. Впрочем, Изабель де Мадриага предполагает, что если бы они тогда остались в Новгороде, они могли бы быть убиты во время опричного погрома. А потом в Москве водили по улицам связанных и подвергали всяческим издевательствам, якобы в отместку за обиды русским послам в Стокгольме. Фактически же за отказ Швеции от договора 1567 года. И действительно, от посольства требовали признания вассальной зависимости Швеции от Москвы на манер Ливонского королевства Магнуса, этот брат датского короля, с которым мы на страницах этой книги еще не раз встретимся, был объявлен Грозным марионеточным королем Ливонии в мае 1570 года. А после отказа в июне 1570 года послов сослали в Муром, где они остались до ноября 1571 года, где их держали впроголодь и где из 57 человек 8 погибли. Здесь следует сказать несколько слов о происхождении такого отношения к послам. Л.Н. Гумилев пишет о том, что многие жестокости татаро-монголов совершались в ответ на убийство их послов, поскольку убийство доверившегося они считали величайшим преступлением. Следует, однако, отметить, что для себя они подобное трепетное отношение к чужим послам обязательным не считали. Вспомним хотя бы истребление Батыем Рязанского посольства во главе с младшим князем Федором, 1237 год. Вот и Иван Грозный, похоже, унаследовал от Орды подобное отношение к послам. Например, даже отправляя несколько лет спустя назад в Англию посла сэра Т. Рэндольфа с предложением о союзе, Грозный дал ему на сбор 3 дня, угрожая после того выбросить все его вещи на улицу. Но вернемся в 1570 год. Отправив шведских послов в Муром, Грозный попытался осадить Ревель. Войском командовал Магнус. Однако 7-месячная август 1570, март 1571 год осада кончилась безрезультатно, хотя войско Грозного, по некоторым данным, насчитывало до 40 тысяч человек. Затем Иван начал кампанию против шведской Финляндии, в которой главную роль играли опять же татары. Кампанию предварило письмо царя. «Будучи еще в терпении, на время тебя пожаловали. Сами, есмь, в твою землю не пошли. Но можем, мол, и передумать, а чтобы не передумали, быть Ягану королю у царского величества в его воле неотступно. Быть готовым послать 1500 солдат военной помощи по первому требованию Москвы. А может быть, судя по цитированным выше словам Джегорсия, а царской армии, включавшей в том числе и шведов, их и послали, примечание автора. Плюс, конечно, согласиться на отдачу всей Ливонии, иначе тебе ничем наше государство величество не умолите, и что тебе не писати, тем тебе свою землю не защитите. От Швеции требовалась также контрибуция в 100 тысяч талеров, отдача приграничных финских серебряных рудников и присылка мастеров-рудознавцев. Короче говоря, царь разговаривал со шведским королем примерно так же, как со своим вассалом Магнусом. В ноябре 1571 года при возвращении посольства из Мурома все требования, вплоть до признания вассалитета, господин шведской земли царь, шведский посол согласился на большинство этих требований, так как понимал, что король их все равно не примет, а для себя и своих спутников, уже больных и истощенных, не видел иного шанса вырваться из Московии. Король и в самом деле не принял эти требования, после чего царские войска в январе 1572 года разграбили ряд городов, принадлежавших шведам Финляндии. Тогда, ввиду крымской опасности, а не в следующей главе, нашествие на Швецию было отложено. Но и в дальнейшем оно неоднократно планировалось, например, летом 1572 года. Тогда же, в 1570 году, царь порвал отношения с одним из главных врагов Габсбургов, английской королевой Елизаветой, установленной в 1553 году в либеральный период своего царствования. На том основании, что она де не самодержавная государыня, которая сама всем владеет, но как есть пошлая девица, и у нее люди всем владеют, и помимо государевых прибытков и своих прибытков смотрят, и не токмо люди, то есть аристократы, примечание автора, но даже и торговые мужики, письмо 24 октября 1570 года. А ведь еще за 2-3 года до того, ввиду неприязненных на тот момент отношений с цесарем, Иван вел переговоры о союзе с Англией. Помимо всего прочего, попрекал Иван Елизавету и тем, что Филиппа короля Шпанского английские люди с королевства свели, а тебя учинили на королевстве. И в самом деле, после смерти в 1558 году королевы Марии Кровавой, ее супруга Филиппа II, ставшего с 1556 года также королем Испании, лишили права на английский трон, а сватовство испанского монарха к Елизавете успехом не увенчалось. Кэв Олишевский не исключает, что Иван Грозный тоже добивался руки Елизаветы. Джек Горси прямо свидетельствует, что царь расспрашивал нидерландского врача Бамелия, сколько лет королеве Елизавете и может ли быть успешно его сватовство к ней. А получив отказ, отправил оскорбительное письмо. Л.Е. Морозова прямо предполагает, что написание этого письма вызвано отказом в браке. И не только отменил ранее пожалованные льготы купцам московской компании под предлогом, что та поддерживает торговые отношения также и с Польшей, хотя Англия была нейтральна в русско-польском конфликте, примечание автора, но и конфисковал в декабре 1570 года все английские товары. Возобновились отношения только несколько лет спустя. И опять, как мы далее увидим, в связи сначала с упоминавшимися планами поиска Грозным убежища в Англии, а потом с брачными планами царя. Интересно, что тогда же, в 1570 году, Россия была исключена из Европейского мирного конгресса в Штеттине, того самого, которым завершилась война Швеции с Польшей, Данией и Ганзой. Мир был подписан, как уже упоминалось, в феврале 1571 года.